Исцеление. У многих из нас есть реальный опыт столкновения с негативными последствиями деструктивных любовных отношений, сопровождающийся несправедливыми мнениями и выводами людей. Это не значит, что ты не должна отстаивать собственные права. Тебе стоит всегда делать то, во что ты веришь. Даже если все суды Вселенной вынесут решение не в твою пользу, ты все равно должна выжить. Для собственного восстановления и своего будущего ты должна исцелиться. Если ты не сможешь найти подтверждение своей нормальности, верь в свои силы. Бывает так, что никто не верит, что твой партнер был патологическим монстром и совершал поступки, о которых ты рассказываешь. Он получает продвижение по работе, выглядит нормальным и даже успешным, в то время как ты производишь впечатление истеричной, неуравновешенной и сумасшедшей. Его клевета убеждает твое окружение, друзей, членов семьи, коллег, что он никогда не делал того, о чем ты рассказывала, и он не обладает чертами характера, которые ты ему приписываешь. Он просто пытался быть хорошим партнером в отношениях с истеричной женщиной. Он настраивает друзей против тебя. Твой юрист начинает верить его версии случившегося. Полиция отказывает тебе в заведении дела, потому что он похож на очень хорошего парня, и даже ваши дети могут принять его сторону. Такова сильная сторона его личности. Он умеет управлять мнением других. Большинство патологических личностей — восьмиугольники. У них 8 сторон. Очаровательная сторона, интеллектуальная сторона, дружественная сторона, профессиональная сторона, гневающаяся сторона, располагающая сторона, психически больная сторона и лживая, манипулирующая сторона. Но большинство людей не видят его отрицательных сторон, его гнева, склонности к манипулированию, психического расстройства и патологической лжи. Он разворачивается к людям своими положительными сторонами, очарованием, интеллектуальностью, дружелюбием и профессионализмом. Неудивительно, что женщине нужно пройти процесс восстановления с некоторым подтверждением. Получи поддержку от других людей, которые также прошли через этот ад. 7 признаков исцеления. Восстановление от нарциссического и эмоционального насилия может проходить очень тяжело. Возможно, ты провела долгие месяцы в борьбе с собой и страданиях, не понимая, насколько ты продвинулась на пути к исцелению, потому что по-прежнему чувствуешь сильное желание все вернуть. Твой разум травмирован абьюзом. Ты испытываешь когнитивный диссонанс, вспоминая о так называемых «хороших временах», и это мешает тебе быть объективной. Как узнать, на каком этапе восстановления ты находишься? Ты не чувствуешь вкус победы. В процессе избавления от нарциссического абьюза тебя шатает из стороны в сторону. Но если ты отметишь в своем состоянии следующие 7 знаков, то можешь быть уверена, что исцеление уже близко. Первое. Ты начала ценить заботу о себе и понимать, как важно думать о себе постоянно. Не только потому, что ты находишься в процессе исцеления, но и потому, что здоровые люди осознают приоритеты. Сначала надень кислородную маску на себя, потом ты сможешь помочь другим. В нашей жизни хватает проблем и без токсичного абьюза. А это значит, что после исцеления твое тело и разум по-прежнему будут нуждаться в твоей заботе. Возможно, для этого тебе понадобится сократить социальные контакты, ограничить время, проведенное в интернете, научиться говорить «нет» друзьям и членам семьи, побольше спать, если ты чувствуешь себя опустошенной. Ты сопротивляешься и ищешь оправдание тому, что у тебя нет возможности заботиться о себе, хотя понимаешь, что даже матери-одиночки могут предусмотреть в своем графике время для ухода за собой. Ты можешь вести журнал самоисследования, в котором будешь фиксировать результаты проделанной работы. Если друг приглашает тебя на встречу, но у тебя нет на это сил, ты можешь вежливо отказаться. Ты позволяешь себе побыть немного эгоистичной, потому что к пониманию необходимости этого ты пришла после слишком долгих лет самоотдачи другим людям. Второе. Ты научилась защищать свое сознание и физическое пространство. Ты больше не соглашаешься делать то, что мешает твоей частной жизни и душевному спокойствию. Большая часть нарциссов и людей с другими расстройствами группы Б готовы прибегнуть к любым уловкам, чтобы затянуть своего бывшего поставщика обратно в мир их собственного безумия. Они делают вид, что хотят измениться, остаться друзьями, специально ради детей, прикидываются обычными нормальными людьми в обстоятельствах расставания или развода. Они могут даже делиться с тобой информацией о новом партнере. Становление на путь исцеления от нарциссического абьюза подразумевает, что ты больше не желаешь и не потерпишь ничего из этого. Ты считаешь их безумный мир и условия их существования настолько ужасными, что готова полностью разорвать контакт, и принимаешь решение никогда не пускать их в свой дом. Ты не ведешься на их идиотничанье, но вместо этого устанавливаешь достаточно прочные границы, чтобы защитить свой собственный новый мир. Третье. Тебе больше не важно, как бывший партнер отреагирует на твои решения. Ты не беспокоишься о том, что твой жизненный выбор огорчит его или привнесет неудобства в его жизнь. Ты понимаешь, что истинное исцеление позволяет тебе реализовывать собственные мечты, желания и стремления вне зависимости от того, как реагирует на это твой бывший узурпатор. Поскольку ты не нарушаешь порядок, ты знаешь, что твое будущее находится в твоих собственных руках. Четвертое. Возможно, ты заметила, что отношения с некоторыми другими людьми требовали от тебя больших затрат сил и времени, чем ты могла себе позволить, и, возможно, ты решила что-то изменить. Ты выработала привычку игнорировать то, что тебе не нужно. Ты стала более чувствительной к таким отношениям, в которых ты чувствуешь себя обманутой. Это не означает, что ты готова бросить друга в беде. Скорее, ты научилась отмечать климат в отношениях. По аналогии с тем, как ежедневные погодные условия создают погоду в отдельном регионе. Если климат твоих отношений с кем-либо таков, что ты чувствуешь себя обманутой и используемой в течение долгого времени, тогда тебе пора подумать о расставании. Пятое. Тебя больше беспокоит то, что происходит в твоей собственной жизни, чем то, что происходит в жизни твоего узурпатора. Ты больше не зациклена на нем и его новом поставщике, или на том, насколько он счастлив, потому что ты пришла к пониманию, что твой бывший намерен повторить новый виток абьюза с новым партнером. Шестое. Теперь ты сосредотачиваешься не на проблемах, а на решениях. Ты понимаешь, что у тебя есть возможность управлять своей судьбой и менять обстоятельства собственной жизни вместо того, чтобы оставаться беззащитной перед уловками в игрищах твоего бывшего партнера. Ты понимаешь, что на каждое действие существует равное по силе противодействие. Если тебе нужно удалить электронный почтовый ящик, которым ты пользовалась в течение многих лет, потому что твой бывший забрасывает тебя письмами с разных адресов, ты делаешь это. Если тебе нужно изменить номер сотового или стационарного телефона, то ты так и поступаешь. Если твой бывший посылает тебе подарки и цветы, ты отказываешься их принимать или просишь доставку вернуть назад отправителю. Ты серьезно борешься за свою новую свободу. Седьмое. Ты больше не считаешь случившееся с тобой наказанием. Это скорее разоблачение, потому что ты пришла к пониманию, что причиной происшедшего стали неисцеленные детские травмы. Ты восстанавливаешься после нарциссического абьюза, потому что тебе больше не нужно одобрение или оценка твоего экс-кавалера. Ты и так знаешь себе цену. Ты признаешь существование персон, поведение которых носит деструктивный характер, но ты больше не вступаешь в отношения с такими людьми. Ты берешь на себя ответственность за свои действия с полным пониманием, почему ты считаешь необходимым поступить так, а не иначе. Ты находишься на пути исцеления, если ты проявляешь нетерпимость к унижению собственного достоинства, кем бы то ни было, потому что ты стала себе хорошим другом и можешь защитить себя лучше, чем кто-либо другой.